Так дело не пойдет, стараюсь пойти от обратного, дав полную волю инстинктам, не мешая телу двигаться самостоятельно, оставаясь на краю сознания в попытках направить и подсказать, пытаясь слиться со своими инстинктами и эмоциями, так сказать, с другой стороны, уже не ставя чистый разум во главе, подавляя инстинкты и чувства, а наоборот, дополняя разум гневу, ярости и инстинктам, не оспаривая их главенство в схватке. Дело пошло на лад, небольшой вожак уже не кажется мне грозным соперником, он просто перестал за мной поспевать, а я начал играться с добычей, уходя от ударов и нанося тому удары, рвя шкуру или отбрасывая того в сторону. Даже подсознательно дал приказ броне сложиться, ибо мне стало скучно, когда враг неожиданно стал безобидной игрушкой. Но даже без брони, Урсадан не был мне соперником, слишком слабый, чересчур медленный. В очередной раз уходя от удара когтистой лапы, я перехватил ту, начав ее медленно сжимать и ломать кости своего врага. Тот было попытался дернуться, но наши силы теперь имели просто катастрофическую для него разницу. Перехватил другую лапу, также начал ту сжимать, ломая кости, медленно начал выворачивать переломанные руки противника, наслаждаясь страхом, хрустом костей, болью и бессилием противника. Чуть не проморгал атаку обезумевшего от боли и ужаса Урсадана, утонув в новых для себя ощущениях, которые походу как-то умудрялся поглощать. Раскрытая пасть устремилась к моей шее, броня раскрыла воротник, хотя и так было понятно, что даже сомкни противник челюсти, максимум, что я испытаю, это дискомфорт, ведь ни один удар когтями даже царапин не оставил на моей хитиновой чешуе. Но разум сам среагировал на угрозу, так как я уже каким-то корявым способом слил разум с фонтанирующими коктейлем из инстинктов и эмоций, и они были у руля, отобрав у моего внутреннего я все рычаги управления. Моя пасть раскрылась, а из глотки выплеснулся поток жизненной энергии с небольшой примесью пси-энергии, что напитало кислоту. На выходе получилась сильная струя жидкого пламени с мелькающими красными разрядами молний, а рога и лобные пластины, очень быстро переместившись на лоб, собрались в один клиновидный рог, на который я и насадил поджаренную морду Урсадана, под конец дернув головой, разрубая горящий кусок плоти, что ранее был мордой противника, на две половины. Уже через миг, раскрыв сильно увеличившуюся пасть, вцепился в располовиненную голову врага, начиная поглощение, а тело, изобилующее инстинктами и эмоциями, как бы отметило, что та часть, что отвечает за разум, полезна, если не мешает и не управляет. Как такое может быть, я не понял, но краем сознания заметил, что мои гнев, ярости и инстинкты имеют тонкие потоки разума, окрашенные каждая в свой цвет, сплетенные в одну нить. Я видел другие свои потоки разума, что коряво были обернуты вокруг этой системы некой тонкой косичкой. Мне будет, о чем подумать позднее, изучая себя в свободное время, а пока приятного мне аппетита. Вдали я чувствовал пробуждение улья, но пока у меня есть дело поважнее, а от мысли, что нужно найти матриархов Урсаданов, я получил просто прилив бодрости и довольства, ведь моя охота только начиналась. Непроизвольно окровавленная пасть устремилась к небу в счастливом крике-рыке, которому вторили довольные зерлинги, что пожирали свою добычу. Том 3, глава 57. Империя наносит ответный удар, часть 3. Без зимы нет весны, без смерти нет жизни, без сереньких нет цели убивать. Высший тамплиер Талранар. Уже третий местный цикл, как разум высшего тамплиера Талранара не мог успокоиться, постоянно находясь в полнейшем смятении от раздирающих и переполнявших его недобрых предчувствий и неясных ощущений. Его и других высших тамплиеров уже достаточно давно мучили весьма смутные и непонятные видения, а после известия о манипулировании и обмане всех темных и высших тамплиеров королевой клинков, его паранойя только сильнее обострилась на фоне получения новых новостей о непрошенных гостях. Чувство всепоглощающего страха и риска провалить возложенную на него миссию, знание того, что враги его расы найдут их и смогут помешать им, только сильнее распаляло нарастающую панику. Как они ни пытались вникнуть в свои видения, выяснить первопричину своих тревог, которые ощущали уже не только они, но и многие другие. Даже обычные протасы из касты рабочих стали чересчур нервными и чувствовали наравне с храмовниками приближение чего-то недоброго для себя. До сих пор в его глазах стоял образ того существа, бывшего когда-то тираном, но встреча с которым так сильно взволновала Талранара, привнеся в его существование доселе им неиспытываемые чувства, которые спустя столько лет продолжали питать и наполнять его душу таким неудержимым ужасом, судорожным животным страхом. От того количества испытанного счастья от лицезрения столь удивительного существа Талранар так и не смог отойти, едким словом поминания ныне покойного Тассадара после того, как в его разум хлынуло понимание всей его ничтожности в этом мире. После пережитого страха за свою жизнь, в его скудную доселе жизнь ворвались ранее непостижимые для него темные мысли, отчего его душа стала меняться, незаметно подталкивая его к пути, по которому шел некогда Улризаш. Поначалу он, как и другие тамплиеры, списывал свою тревогу на остаточные ощущения от медленной и мучительной смерти уничтоженного роя этого животного, которому подарили имя, которого оно недостойно, Нагаш. Но мать стаи была уничтожена им лично, как и другие королевы, а Ули обезглавлен. Вся их стая разбрелась по ледяной луне и медленно вымирала, не успев толком адаптироваться к местным климатическим условиям. Разведчики, отправленные на поиски выживших, вернулись ни с чем. Улей медленно умирал, вымерзая, а зерги угасали под клыками местных обитателей, не имея сил на сопротивление. Каждый день медленно замерзали сотни зергов из оставшихся остатков стаи, погибая кто где, в пасти, а кто, израсходовав ресурсы своего тела от холода, который нес всем данный дивный мир. Старый аванпост из далеких времен, построенный явно во времена расцвета империи протоссов, был удачным выбором для их целей. Большинство считало, что они прибыли сюда основать новую колонию на месте старого аванпоста, но это не было их основной целью. Калдир была не просто древним и заброшенным аванпостом. Нет, он хранил в себе куда более ценный секрет для их расы. Данный мир был тайной лабораторией, одной из тех немногих, оставшихся в строю. Это был научный полигон прибывшей военной базе их почившей империи. А главной задачей и целью всей их миссии было восстановление утраченных знаний протоссов и изучение зергов с целью уничтожения их как вида. Ведь с пропажей их королевы клинков, все зерги в секторе ослабли и потеряли волю к сражениям, они превратились в тех, кем они и должны быть, низшими насекомыми, грязными животными, чье место только на страницах истории как старый процессор для пси-клинков. Именно сейчас, именно в текущее время, мечта всей их расы и Талранара как никогда близка к своему свершению. Для протоссов это был их последний шанс вернуть не только утраченные знания, но и изучить своего нынешнего главного врага, чтобы затем уничтожить зергов окончательно как вид, лишить их возможности существовать как живого организма. И Калдира подходила для этого как нельзя лучше. На ней имелись врата, древние имперские врата искривления. Нужно было только полноценно восстановить энергетические станции, что их питали, чтобы эти врата смогли снова и снова, практически мгновенно, перемещать всю золотую флотилию протоссов. Этот транспортный узел мог связать их расу с центральными мирами, обеспечив всем потребным, не привлекая к себя лишнего внимания. Талранар в очередной раз вспомнил их появление на этой ледяной пустыне, успокаивая себя мыслью о праведности и нужности своих действий для своей расы. Он вновь погрузился в свои первые воспоминания о Калдире, когда они, добравшись до ледяной луны, принялись реактивировать и восстанавливать заброшенный аванпост, возводя вокруг него новые поселения. Все шло хорошо, пока в один из явно несчастливых для протоссов дней один из отбившихся от роя осколков не выпустил на Луну свои несметные полчища. Амбициозная, но не слишком видимо взрослая и опытная мать стаи Нагаш решила выбрать эту Луну для развития своей стаи и собственной эволюции, помещая себя и своих зергов в агрессивную среду. Это стало фактором, который нарушил их планы, отчего пришлось срочно перебрасывать все доступные ресурсы на военное направление, пробуждая вместо рабочих и инженеров воинов. Скудные запасы ресурсов из оставшихся, которые они сохранили после прибытия, были полностью перенаправлены на уничтожение стаи зергов. Нагаш прибыла очень не вовремя, фактически именно ее прибытие и сорвало все планы Талранара. Протоссы просто не успели развернуть свои производственные структуры полностью и полноценно организовать добычу ресурсов для возобновления затраченного. По сей день не возведены защитные купола, отчего новая колония сильно страдает от окружающей среды, что приводит к колоссальным затратам ресурсов, не давая накопить необходимый запас на запуск врат. Но нет заката без рассвета. Хотя их планы по первичному освоению ледяной луны были нарушены зергами, в то же время для протоссов это открывало новые, доселе невообразимые возможности, которой ранее не было у их расы. Одной из обновленных задач стало изучение роя с возможностью препарирования относительно живых экземпляров. Нагаш принесла не только проблемы, но и новые возможности. Убив матерей, они смогли задавить заразу в зародыше, как им тогда казалось. Аулия и все те сотни тысяч живых образцов зергов были услужливо доставлены самими зергами. Уже сейчас малые лаборатории начали свои исследования, а ведь своего часа ждал почти целый улей, и что самое важное, так это один средний левиафан и два малых, которые Нагаш посадила в ущелье, погрузив их в глубокий сон. И вот это был неоценимый дар судьбы, который Кхала подарила им, дав им надежду на возвращение своего родного дома из лап проклятых зергов. Трудности лишь закаляют разум и тело, по крайней мере так учили всех протоссов. И вот вселенная принесла им новую тревожную весть. Впереди маленькую колонию ждут тяжелые испытания, которые никогда не имели аналогов даже перед появлением такой напасти, как зерги. Видения были абсурдны, а лучшие из мудрецов терялись в догадках. Единственное, что удалось расшифровать из распознанных смутных образов, это предвестие новой встречи с зергами, но не с привычными, а с некими изначально древними, ранее невиданными для их расы существами. Образы были туманные и противоречивыми, полными загадок и слишком запутанными. Через десяток циклов к Луне приблизился древний Левиафан. Сначала всех, включая и Талранара, посетила тревожная мысль. Королева клинков вернулась. Ранее ни у кого не было столь старого и большого Левиафана, но первичные данные визуального наблюдения принесли лишь очередные загадки без малейших намеков на ответы. Левиафан лишь краем прошел возле Луны, устремившись к газовому гиганту и начал активно купаться в плазме, поглощая ее, отчего у всех опытных храмовников, впервые на их памяти испытавших свойственное ранее только тиранам чувство необъяснимого удивления, не нашлось внятного ответа на это странное поведение зерга. Более того, когда им удалось увидеть это существо, все, кто хотя бы раз сталкивался с роем, поняли одно: этот левиафан не мог принадлежать королеве клинков. Полученные данные свидетельствовали о том, что левиафан как минимум в 3 раза мощнее своего известного собрата, а визуальные наблюдения вызвали сотни споров и тысячи вопросов. Кроме щупалец, споровых колоний и плазменных с кислотными плевунами, были обнаружены полноценные технические орудия, гармонично интегрированные в тело этого неизвестного существа, которое, видимо, когда-то и было левиафаном. Но сейчас он полностью отличался от своих собратьев. Его хитин отливал металлом, который при этом испускал жизненные показатели, но главное – почти все тело было исписано странными знаками, заключенными в разные геометрические фигуры, которые испускали структурированные пси-потоки. К сожалению, многого не удалось узнать, все-таки без тактильного изучения сложно судить о возможностях подобного существа, разве что налицо была серьезная опасность от любого столкновения с подобным существом. После прибытия Нагаш было развернуто всего 2 малых центра по наблюдению, а совет тамплиеров не решился исследовать его объединенным пси-потоком, ведь это означало раскрыть себя раньше срока. Тогда, среди протоссов еще теплилась надежда остаться незамеченными, ведь одно дело, молодая малочисленная стая, а с другой стороны, древний левиафан, который мог вместить 100 стай подобных стай Нагаш, даже не заметив их наличия. Да и кто управляет таким левиафаном, который не уступал, а превышал по всем параметрам личное судно королевы клинков, да еще столь отличимый от всего ранее известного. Но беда никогда не приходит одна. К вечеру стало понятно, что ранее умирающий Вальдахули был реактивирован. Пусть он и был слабый и утомленный, но сам он не мог пробудиться. Что это, совпадение или цепочка взаимосвязанных событий? Протоссы не чувствовали сильный разум, как бы ни старались, ими ощущался лишь небольшой огонек разума, как от умирающего. Неужели мы упустили одну из молодых королев, которая каким-то образом смогла почувствовать неизвестного левиафана и в надежде на спасение пробудила ослабленный улей? Неожиданно возникшая мысль заставила Талрана разбиться с планирования действий по изучению неизвестного левиафана. Левиафан, казалось, не замечал зергов на Луне и неспешно удалялся на другую сторону газового гиганта, отдаляясь от Луны. Странности росли, а ответов все не было. Первый порыв отправить часть сил на уничтожение улья и той, что его пробудило, были задавлены на корню. На Калдире уже наступала ночь, и в сторону улья шла сильная буря. Совет ограничился отправкой 2 десятков разведчиков. Их опыт и улучшенные щиты должны были им помочь пережить бурю и дать так нужную колонии информацию. Военные силы неспешно приводились в боевую готовность, вновь пришлось перераспределять ресурсы, стараясь не выдать своих приготовлений. Остро не хватало ресурсов и энергии. Добывающие комплексы были расконсервированы всего на 30%, до сих пор для них было недостижимым пробудить все наличествующие военные силы. А ведь в самом начале бури пришли странные данные, а с ними и непонятные пространственные метрики. Сара Керриган, праматерь, разошлась не на шутку, и скорая буря, которая, видимо, ее уже не пугает. Лицо Сары слегка исказилось в гримасе от очередного внутреннего конфликта. Ожидание момента, когда она выберет себе имя или озвучит свое из прошлой жизни, уже порядком ее утомило. Хотя, надо признать, Сару все еще немного смущало называть мужчину праматерью и представлять его как себя, женщиной. А уж говорить о нем в мужском роде для нее по-прежнему было настоящей пыткой. Хотя это смущало лишь ее и иногда некоторых древних хамазирус, остальные не придавали этому значения, не понимая, в чем тут сложность. Стыдно признаться, но и у Сары возникала подленькая такая и коварная мысль, что бы с ней произошло, если бы сверхразум превратил ее в мужчину, как бы она себя вела, если бы сверхразум сотворил бы из нее мужскую особь. Пробежавший по спине холодок, на секунду заставил Сару испугаться, но она тут же отбросила от себя эти мысли, полностью очистив свой разум, сосредоточившись на текущих проблемах. Пробудив Улей, через его связь, она уже проверила состояние всех зданий и оставшихся особей, что смогла пробудить. Сейчас же, когда она пробудила Улей, отдавая команды, Сара продолжала считывать образы местности. Ничего особо подходящего под размещение порталов для мелких не находилось, да и не успела Нагаш создать сеть туннелей, как и червей Нидуса. У той просто поблизости не было никаких ресурсов, а разведывать местность Нагаш стала только перед самой атакой протоссов, которая для нее и ее стаи закончилась весьма печально. Отдав рабочим команду бросить добычу ресурсов, она отдала задачу сделать под центральным ульем небольшую полость в виде овала. Как только те закончили, Сара активировала один из переданных малых пространственных маяков и разбила кристалл, который вызвал пространственное возмущение. Секунду спустя на нем образовалась пространственная воронка, переливающаяся всеми цветами радуги, через которую в тот же миг начали проходить мелкие в сопровождении инвиторов и фей. 5 десятков мелких, 2 сотни фей, 10 инвиторов, мек и 1 биолог, вот и все прибывшие, кто успел пройти через схлопнувшийся портал. Выстроившись клином, прибывшие, оглянувшись по сторонам и оценив местность, подошли ко мне. На острие построения стояла мелкая, на которой выделялся радужный чепчик больше, чем ее странная даже по меркам либри броня, что все время хаотично меняла цвета. Она то и заговорила первой. «Старшая, ответственно красючая сотрудница либри, зови меня Дечельчик, мы доставим все и всех, что угодно и кого угодно в самые сжатые сроки. Нам хватит и благодарности, но лучше вкуснючек отсыпать, если есть, конечно». Мелкая, гордо задрав носик, не мигая, смотрела мне в глаза. Я уже хотела горестно выдохнуть, посчитав, что мне отправили юную мелочь, но та, резко хихикнув, махнула лапкой в мою сторону и продолжила. «А ты и вправду смешная. Не бойся, Сарочка, хи-хи, успокойся, я шучу. Звать меня Мерцание, первородное я, успокойся», так шутнула чутка. «Скидывай данные по местности». «И это, а где наша праматерь-то?» Озабоченно завертела головкой мелкая, пытаясь найти праматерь, а я расслабленно выдохнула про себя, обрадовавшись тому, что либри из первородных, а значит, работать с ней можно. Праматерь слишком увлеклась охотой. Минут 20 назад один разошедшийся правитель одной империи начал скидывать короткими импульсами мысли и образы с координатами, где следовало забрать тела убитых и мурсаданов. К слову о добыче, координаты все также периодически приходили. Альфурсаданов было всего 2, а с ними было под пару сотен обычных тушек рядовых обитателей данного мира. И были там не только урсаданы. В последнем импульсе было обещание скоро достать пару-тройку патриархов урсаданов, столь нужных нам. Малый портал можно поставить здесь. Данных по местности было крайне мало, подходящих природных пещер рядом не было вообще, разве что те могли быть в ледяных горах, но разведка гор проводилась в основном на предмет наличия в них полезных ископаемых, да и то поверхностно. Ментально передав все имеющиеся данные по местности, я стала ждать реакции мелочи. «Да не густо», через пару секунд ответила мерцание, подняв глаза к потолку. Она начала накручивать на палец одну из лент, украшавших ее голову, обдумывая ситуацию. «Ладно, имеем что имеем, ведь ничего лучше сейчас нельзя сделать. У тебя ведь и другие кристаллы-маяки должны быть, насколько, я вижу, наши тебя хорошо снабдили ими. В общем, давай их сюда». Требовательно протянула она свои лапки в мою сторону. «Я же сразу передала все, что мне отдал, и пусть будет император». Перебрав те, она мне вернула один небольшой ярко-фиолетовый обратно. «Эвакуационный, а раз праматерь отдала его тебе, то он тебе нужнее, да и нам он особо-то и не нужен. Ладненько, можешь заниматься своими важнючими делами. Нам нужно минут 20, перестроим данную пещерку». Смонтируем оборудование, установим экранизацию и начертим маскировочные руны, поставим малый портал. Придется чутко поменять план, надежды на природные полости не оправдались, но мы предполагали что-то подобное, потому сами построим. Короче, 2-3 часа до запуска первой средней портальной арки у тебя есть, а сейчас все. Нам не мешать, мы работать, а ты иди погуляй, только далеко не уходи, маленькая Исча. «Что-то может нужно», — решила я все же уточнить, понимая, что возмущаться или ругаться не имеет никакого смысла. «Хэмэм, если есть кристаллики или металлы, тащи все сюда, так и правда дело пойдет быстрее и надежней». Кивнув, я удалилась на поверхность в центральный улей. Слов или моего присутствия больше не требовалось. Прикинув, что есть в имеющихся скудных запасах стаи, почти мгновенно получила ответ — чего и сколько нужно. Рабочие уже начали движение в сторону вырытой ими ранее полости, таща все затребованное мелкой. Уже через час заработал малый портал, из которого хлынул непрекращающийся поток гретчинов и фей с редкими представителями инвиторов. Тирьяно взялись за рытье туннелей, уходя все глубже в недра, а значит в скорости все дела там будут налажены. Я же пыталась собрать обледеневших особей с плато, стаскивая их в улей. Я уверена, что скоро нас накроет очередная буря, да и ночь уже почти наступила. Через час непрерывной работы портал, ярко разгоревшись, прекратил выпускать гретчинов с феями, исторг пару сотен мелких, несколько десятков инвиторов с миками, напоследок выпустив десяток биологов и резко потух. Я, заинтересовавшись неожиданным концом портала, наблюдала через одного из рабочих и только успела отметить, как те быстро, разобрав арку, всей толпой стройными рядами скрылись в туннелях. Только снующие гретчины туда-сюда, вынося ледяной грунт, давали понять, что работы активно ведутся и почти без намека на спешку. Стоило первым тушам местных жителей появиться в улье, как живой ковер из гретчинов разобрал их на небольшие куски, утаскивая куда-то вглубь пещер. Еще через час к гретчинам присоединились несколько тысяч инвиторов, что уже не просто выносили грунт, но и делали из него на ходу некие прямоугольные башни, соединяя их туннелями. А еще через десяток минут из ранее вырытых туннелей вырвалась слизь, а я начала ощущать десяток слабых меток от матерей. Пространственных возмущений я уловить не смогла, но вот что там глубоко под ульем работает далеко не один полноценный портал, было понятно. Стоило слизи, вырвавшейся из пещер, смешаться со слизью улья, как в него бурным потоком начала поступать питательная смесь, отчего улей стал резко оживать, набирая сил. И не мудрено, ведь ему не только ресурсы, но по слизи к нему стал поступать слабый ток из эссенции, который постоянно изменялся. А уже через час после начала бури, все еле-еле живые рабочие под охраной притащили патриарха Урсаданов, которого сразу же утащили появившиеся биологи к себе в логово на опыты. 2 часа борьбы с холодом и пронизывающим ветром закончились в том миг, как через слизь был передан мутаген, который запустил мутацию не только улья, но и всех построек. Ко мне же через улей полился поток информации. Биологам и матерям удалось выделить полезные мутации и интегрировать их в здание улья. На подходе были новые эссенции для низших, и на мелочи биологи не разменивались. Улей мутировал, не столько приобретая устойчивость к местному климату, сколько запустив каскад из мутаций, с полноценной перестройкой себя в новый, по сути, организм. По слизи пошел поток не только биомассы и эссенции для мутаций, но и нейрослизь с огромным потоком разнообразных ресурсов. Протоссов ждал очень большой сюрприз, ведь мутации улья еще не закончились, когда вырытые ранее пещеры начали исторгать десятки тысяч особей низших, что частью разбегались в разные стороны от улья, а другая основная часть переходила под мое командование. С каждым новым улучшением особей, весь рой адаптировался и подстраивался под местный климат. Плюс уже была проведена пара десятков дополнительных мутаций, и биологов, как и предполагал император, заинтересовала больше местная флора, нежели фауна, которую в огромных количествах стаскивали в улей ранее разбежавшиеся низшие. Все ранее выстроенные башни из ледяного грунта начали изменяться, покрываясь слизью, которая не только трансформировала сами башни, но и в верхней части закачались огромные объемы ресурсов, которые преобразовались в сероватые коконы, из которых рождались орудия, проекторы щитов или радары. Я и сама, не отдыхая ни секунды, активно развивала улей, пока было время, крепя оборону и воспроизводя новые производственные цепочки, омуты рождения, что ускоряли развитие новых личинок. Особенно я была рада, когда с моего левиафана начали через порталы поступать особи моего роя. Прибывшая Загара во главе отряда из 300 королев роя, прошедших первичные мутации за счет генов урсаданов, включились в создание и развитие новых ульев. Дело шло на лад, новый вид улья развивался бешеными темпами. Уже были основаны 4 новых улья в подземных полостях рядом с крупными залежами ресурсов, а устойчивая к местным температурам слизь медленно распространялась, стремясь поглотить как можно большую территорию. Когда буря пошла на спад, пришел импульс от императора. Тот был ранен, но при этом чему-то жутко доволен. Но это хоть и взволновало всех его деток, но на их реакцию я не особо обратила внимание поначалу, да и те сначала сдерживались. Ведь для меня было огромным шоком то, что учудили биологи и матери тогда. Те попросили прекратить деятельность всего роя ульев. Подавшись уговорам, я остановила какую-либо деятельность. И вот эти ситхи чертовы запустили мутацию всего улья, всех построек, в том числе и оборонительных. Весь улей, каждое здание укрылось в коконы, а по слизи начали поступать бешеные объемы ресурсов и энергии. Буря шла на спад, я боялась, что мутация не успеет закончиться к окончанию бури. Как будто этого было мало, так десяток крупных рабочих из числа истинных запустили свою мутацию в неизвестные мне биопостройки, не уступающие размерами крупным ульям. Почти 90% ресурсного потока устремилось к десятку рабочих, производящих неизвестную мутацию, и то, что там зарождалось, будоражило мое воображение и любопытство. Переливаясь яркими голубыми и фиолетовыми цветами, они генерировали огромные объемы энергии. Было ощущение, что вот-вот это непонятное образование нечто рванет. Когда я уже думала, что эта неизвестная хрень точно рванет, мутационная хризалида распалась, явив биопостройки, похожие на пирамиды. Верхняя часть раскрылась, чем-то похожая на цветок, состоящая из крупных хитиновых пластин, открывая вид на кристалл, из которого в небо выстрелил огромный поток энергии, состоящий из молний, пси и света. Десятки лучей изливались в небо. Эти биопостройки создали гибрид биоэнергетической станции и проектора щита. Десятки лучей, достигнув высоты почти в 2 километра, начали растекаться, распуская энергию в стороны, образуя зонтики, которые начали сливаться, образуя один огромный купол над сильно разросшимся ульем. Но так от этих новых построек по слизи прорастали толстые жгуты к каждой постройке, что насыщали все постройки энергией, сильно ускоряя их мутацию. А уж когда вся наша территория была отрезана от непогоды, то одна за другой постройки стали заканчивать свою мутацию. Каждое здание обзавелось новой броней с вкраплениями кристаллических наростов, которые, напитавшись энергией, возводили щиты над зданиями. Даже плиточники и споровые колонии обзаводились щитами. А мне в голову по связи с закончившим мутацию центральным ульем понеслись большие объемы информационных пакетов. То, что сотворили, по сути, на коленке за десяток часов, просто не укладывалось в голове. Они дали рою, каждому зданию щиты, пусть и слабенькие, по их мнению, но это просто не укладывалось в голове. За счет особенностей некоторых видов местных растений они привили возможность местной флоры накапливать световую энергию, приплюсовав к ней свои другие наработки. По сути, здания теперь могли за счет света обеспечивать себя и не только энергией на развитие, ускорялась регенерация, усиливались и ускорялись все биологические процессы и возможности без вреда организму, так еще смогли воссоздать биологический аналог мини-батареи проекторов щитов. А уж про те крупные биостанции проектора щитов, это просто не укладывалось. Данные разработки велись уже давно, и местные растения именно дали недостающие элементы. И на этом не закончились новшества. Были возведены 2 десятка новых биозданий, которые производили биосимбиантов. В каждом из них, новый низший получал тестового симбианта, который интегрировался в тело, лечил, усиливал физические показатели и давал слабый щит, способный прикрыть Зерлинга от десятка выстрелов из винтовки. Это был чистый симбионт. А если их еще оснастить симбионтом броней, что ситхи активно практиковали для немалого количества своих низших, то эффект был бы еще более впечатляющим. Когда-то я обдумывала такой вариант усиления своего роя, но уже тогда мне дали пояснение, что скудных мозгов моих низших банально не хватит, чтобы управиться с броней симбионта. Мол, у того симбионта брони мозгов больше, чем у моих низших, так что броней могли похвастаться разве что мои королевы роя с загарой во главе. При этом, ситхи своим низшим тоже не давали сразу броню, ведь тем тоже требовалось, так сказать, повзрослеть, набраться жизненного опыта и прокачать свои мозги, прежде чем обзавестись техническими обвесами и артефактами, и то выдавалось постепенно. А мои, хоть и слегка подлеченные низшие, все еще были сильно порченными, неполноценными и не могли бы полноценно вступить в симбиоз, будучи слишком тупыми и агрессивными. Стоило щитам окончательно развернуться, как из глубин туннелей ровными рядами начали выходить основные особи ситхов. Те активно начинали возводить свои постройки в основном оборонительного плана, разворачивали стационарные орудия, турели ПВО, начали возводить и свои, так сказать, технические проекторы щитов, стационарные пусковые орудия. Но главное, все они были в жутком гневе, ярость так и плескалась, ее можно было потрогать. Каждая особь исходила дымкой, даже вечные пофигисты-инвиторы дымили своими глазами, а уж видеть ранее практически безэмоциональных фей, что летали стаями, окутанные алым туманом, сопровождавшимся яркими молниями, фейки были в бешенстве. Все низшие ситхов постоянно рычали, скалили клыки. Особи ее роя прижимались к земле, даже королевы роя слегка дрожали. Ведь поток чистой ярости и гнева не уменьшался, ситы не собирались успокаиваться, нет, они только сильнее распылялись. А еще, учитывая, что с каждой минутой их становилось все больше, техника рычала двигателями и гудела яростно реакторами, крутила стволами, напитывая их энергией. Осторожно, защитив все известными способами свой разум, я краем притронулась к сети ситхов. Да, серым лучше самим убиться. Император наткнулся на разведчиков, и те как-то умудрились его ранить. И вот его детки, которые и так ненавидели серых, сейчас познали истинную ненависть. Ведь серенькие совершили, по их мнению, самое страшное, подло навредили праматери. О том, что я ощутила только на поверхности, это было просто безумие, эссенция ярости и злобы в чистом виде. Биологи толпой под несколько тысяч вели кучу измененных споровых колоний разных растений, плиточников, скрытней. Десятки тысяч гретчинов по их указке зарывали разные биомины, засеивали территорию вокруг улья разными спорами и растениями, размещали тысячи странных опухолей, которые производили тысячи разновидностей слизи, высаживали деревья, закладывали странные организмы по всем ущельям. Биологи были в не меньшей ярости с какими-то садистскими безумными улыбками, они создавали свою линию обороны. Почти под конец бури в улей вернулся император, притащив двух плененных зелотов, а зерлинги притащили десяток коконов с трупами серых. Вид у него был боевой, весь в подпалинах, с обрезанным посередине хвостом, со страшной раной на лице, без левой руки. Да, регенерация шла полным ходом, но его вид привел в тихую ярость всех ситхов. Казалось, не будь самого императора, те бы уже, наплевав на имевшийся план, рванули мочить протоссов. Казалось, куда уже больше, но нет, ярость и гнев его деток взял новую высоту. Том 3, глава 57, империя наносит ответный удар. Часть 4, как гад, вырывая себе могилу с умом. Проматерь всятец, охота и эксперимент продолжались. Мне нужно было как можно быстрее разобраться со всеми сюрпризами от своего нового тела. Все же облик драконоида оказался самым проблемным. Полностью овладеть им у меня так не вышло, хотя я к этому стремился изо всех сил. И как мне кажется, мое упорство и настойчивость стали давать свои плоды. Постепенно, побеждая в стычках, переходя от одного местного йети к другому, мне все больше раскрывался потенциал одного из своих самых необычных воплощений. Уже на третьем поглощенном Урсадане из местных альф, мое слияние потоков, отвечающих за эмоции и инстинкты, практически синхронизировалось с основным потоком моего основного разума. А когда я поглотил своего первого патриарха, я окончательно завершил слияние, отчего окружающий меня мир заиграл новыми красками, мне открылось все величие местной жизни с ее изменчивыми потоками, которые пронизывали все вокруг своими энергиями. Духовное зрение стало настолько четким и насыщенным красками, что я впервые увидел ранее скрытый от меня ток самой первой стихии, жизни, сплетенной из клубков и завихрений самых разных энергий. И в них не только преобладала стихия жизни, но и потоки нейтральной пси-составляющие эманы с различными духовными энергиями. Дозирус, меня породи обратно. Мне отрылись токи некроса и линии энергии смерти. По крайней мере, ты сероватая дымка, окружавшая недавно убитого патриарха, упрямо мне намекала на это. Новые ощущения слегка захватили меня, когда я наконец смог полноценно управлять данным обликом. Сложно описать мое нынешнее состояние, но я теперь точно знал одну непреложную истину: мое текущее пребывание в этом теле стоило всех моих прошлых мучений и страданий. Создавалось впечатление, как будто на мне раньше был настолько нелепый и неудобный комплект одежды, состоящий из множества элементов, при этом каждый из них был разного размера. Какие-то больше и висели на мне как хламида из рванья, а другие были такие мелкие, что вечно давили, натирали и просто душили меня. А все это вместе делало из меня неуклюжего, неспособного нормально двигаться увольня. А сейчас я чувствовал, что меня облачили в сшитый и идеально подогнанный под мои размеры костюм из дорогой ткани, сидевший на мне как вторая кожа. Но как это всегда бывает, но и эта возникшая эйфория пошла на спад, отчего четкость мыслей нарастала, формируя новое мышление и задавая новую планку моего разума. Теперь, находясь в этом теле, я понимаю, что ранее использовал, дай Зирус не ошибиться, только 30% возможностей этого облика. Сейчас же моя мыслительная деятельность стала чудовищно эффективной, хотя и специфичной для этого тела. Мысли стали ясными, мозг работал в невиданном доселе ритме, пусть и с некоторыми нюансами, но при этом я мог четко мыслить, не заставляя себя быть в вечном прессинге от риска сорваться, не выискивая постоянно врага. Чувство постоянного напряжения прошло, как будто в жерло вулкана кинули криогенные бомбы. Взамен оно сменилось легкостью в мышлении на любые, ранее недоступные, сторонние темы. Встретив и поглотив молодого патриарха, явно недавно перешагнувшего грань, отделяющую новоявленную альфу от высшей ступени развития, я заметил интересную особенность у своих сопровождающих. Пусть у сопровождающих меня зерлингов был еще не полностью сформировавшийся разум, как у древних, но точно уже ничем не уступающий старшим особям по развитию разума и мышления. Моя личная стая является одной из двух самых древних. По сути, стая Смалк и моя ранее были одной цельной стаей, но со временем разделилась на две, нарастив численность. Это был показатель, очень важный для меня лично показатель того, что мои действия были верными, того, что я не ошибся в своих детях, ведь только у нас в империи все, в том числе и низшие, развиваются с возрастом, кто-то быстрее, а кто-то медленнее, но развитие идет постоянно. Этому способствует множество факторов, главным из которых, наверное, является постоянное ментальное общение. Основные особи никогда не отказывают младшим, ведь те – такая же часть нас, как и все остальные. Далее, вероятно, идет изменение условий. Главный вектор изменений нашей расы, отчего только нашим низшим, в отличие от диких Зируса, которые выведены за скобки, не нужно постоянно заботиться о пропитании и выживании, отчего у них появляется возможность расти, причем расти во всех смыслах этого слова, ведь каждый в моей империи знает, обо всех позаботится, всем помогут и подскажут, всем обеспечивают равную возможность, развиваться. Отсюда масса свободного времени, которое они начали тратить на вопросы и обучение. Как ни странно, насмотревшись на старших, низшие, как малые дети, начали повторять за ними. В перспективе любой обитатель Зируса может развиться в полноценное мыслящее существо, и у наших низших для этого созданы все условия. И эталоном такого развития служит им прародитель орков. Интересно было бы посмотреть на реакцию тех же ученых из числа тиранов или протоссов, увидеть они пару сотен зерлингов, учащихся читать. Почему-то я уверен, что дедушка Кондратий их всех точно посетил бы. Отчего-то эта гаденькая мысль меня заставила недобро ухмыльнуться. Сейчас встретить в наших рядах, например, читающего зерлинга можно довольно легко. Перед отлетом уже велись разговоры о присвоении прошедшим определенную грань в развитии низшим статуса основных особей, но я так и не успел полноценно вникнуть в этот процесс. Дел было перед отлетом уж очень много, и я не мог позволить отвлечься на сильно существенные дела, свалив их всех по сути на дочку. Неожиданно я замер на секунду, подумав об одной забавной для себя вещи. Интересно, а когда Смаук решится на обретение своего нового облика, какой она станет? Оглядевшись вокруг, я отметил всю красоту от буйства стихии и палитры цветов окружающих меня энергий. Ветер нес с собой льдинки, играющие на свету восходящего светила. Но ветер уже стихал, скоро уже ночь отдаст свои позиции местному светилу. Я отправил ментальный пакет с координатами убитого патриарха в улей Сарочки. Склонив голову, посмотрел на поверженного врага и его обычных собратьев. Зерлинги подтаскивали их поближе, скидывая тела в одну кучу. Активировав клинок, я срезал руку у патриарха и, жуя ее, постепенно поглощал оболочки душ недавно убитого, перебирая память поверженного, ассимилируя духовные энергии и ДНК поверженного врага. С каждым разом поглощение души становилось легче, вернее, оболочек душ. Ядро, как обычно, улетало в неизвестном для меня направлении. Я уже не раз задумывался о природе поглощения эссенции души. Если с чисто биологической составляющей вопросов не возникало, то после жертвы моей внучки и того, что ушло на поля вечной охоты вместо полноценной души, я задался вопросом, а так ли правильно то, что мы делаем. Уже сейчас я понимал, что мог не сжирать все оболочки, а взять, так сказать, образец, частицу, наподобие того дара, что дали орки Либри. Да, эффект КПД и прирост сил абсолютно не тот, как и скорость ассимиляции, но зато оболочкам душ не наносится критических повреждений. Хотя, с другой стороны, душа у почти всех живых созданий вроде как очищается в момент реинкарнации, хотя Зирус его знает, как это устроено в реальности. С другой стороны, несколько десятков тысяч переродившихся в нашей империи доказывают, что возможно не полное очищение души, а возможно даже и ее дробление. Доживав руку, я откинул мысли о тонких материях в сторону, не то место, не то время. Знание убитого патриарха указывало на место, где обитал достаточно сильный и, что немаловажно, очень старый патриарх из числа Урсаданов. Он станет моей последней целью, нужно проверить себя после, наконец, полного слияния с телом. Я уже сильно отдалился от улья, рисковать не стоило, так что хватит образцов эссенции для улучшения особей и ульев. К тому же хотелось проверить местных обитателей, уж больно меня заинтересовало наличие разума у некоторых особей, как у наших низших, которые перешагнули свою ступень эволюции. Набрав скорость, я, подобно крейсеру, устремился в ущелье, где, по полученным сведениям, обитал старый патриарх со своей стаей. Добравшись до основания гор, как и ранее, мы с зерлингами накинули на себя сокрытие от глаз и запахов, став осторожно обследовать небольшое ущелье. Лёжку местных мы нашли достаточно быстро, а вот уже на подходе к их возможному становищу, стала заметна осознанная осмысленная деятельность, пусть и примитивна, но явно мыслящих тварей. Чем-то это, наверное, походило на обиталище людей в каменном веке. Возле провала в скалистой породе, который, видимо, являлся входом в начало природной пещеры, были небольшие полукруглые холмики с небольшими лазами, даже некоторое подобие тотемов или чего-то похожего, сделанное из костей. По периметру бродили молодые особи, устраивали небольшие своры, и все это было очень интересно. Ранее я натыкался на местных не в их месте природно-естественного проживания, а пересекался с ними в полях или битвах. А что действительно интересно, меня и зерлингов не заметили, но, видимо, как-то ощутили опасность, исходящую от нас. Из пещеры вышло аж 10 альф во главе огромного патриарха со свитой из более молодых патриархов, а уж сколько мелочи набежало. Наблюдая такой комитет по теплой встрече, я уже начал полноценно обдумывать вариант банального отступления. Нет, патриархи – весьма сильные противники, для зерлингов вполне возможно смертельные, но не для меня. Вопрос просто был в том, что быстро тут не выйдет. Будь я в своем истинном обличии или, скажем, будучи псиоником, я мог бы просто голой мощью тут всех за полминуты перемолоть. А вот в теле бойца придется повозиться, особенно из-за того, что я в принципе только начал полноценно осваиваться в этом облике и, честно говоря, еще даже сам не знал всех своих пределов и возможностей. Еще 3 часа назад я, скорее всего, напал бы, но вот сейчас, когда я наконец смог нормально мыслить в этом теле, то стало ясно, что игра не стоила возможного риска для своих. Время уходило, а мне еще нужно успеть вернуться в улей, причем желательно до начала атаки протоссов, которая, несомненно, начнется с окончанием бури. Уже когда я собрался уходить, вожак громко зарычал, помахивая лапами с разной интонацией. Это был не просто рык, а вполне себе примитивная речь. Весь монолог можно было перевести как просьбу выйти и не быть трусом. Прикинув, я вышел из невидимости, встав на все лапы и раскинув крылья в стороны. Ростом я был чуть поменьше этого гиганта, но выглядел гораздо солиднее и внушительнее. Другие урсаданы дернулись в нашу сторону, но были остановлены командным рыком. Вожак пристально меня рассматривал, когда я уже окончательно принял решение уходить и начал разворачиваться. Послышался новый рык, и, прислушавшись и считывая поверхностные мысли, я повернулся обратно. Если бы не телепатия, я бы долго расшифровывал этот монолог. Словарного запаса у них было разве что слов 500, и все сплошь примитивные, но если подвести итог, то выходило следующее. Мне бросали вызов. Да, именно вызов. Старость брала свое, и патриарх чувствовал, что зажился на свете, и смерть от старости ему не нравилась. Он хотел уйти в бою или на охоте. Да вот беда. Сильных противников, которые могли бы его убить, он уже давно не мог найти, а на охоте банально противников, которые могли бы его хотя ранить, уже давно не находилось. Была надежда на странных существ, но их вечно забирал ветер и холод, а я в его понимании был сильным. От меня пахло смертью и силой, достойным противником, который имел шанс убить его. Прикинув, что и как, я решил уважить старика, к тому же меня заверили, что поединок для них тоже священен, и стая не нападет после, а тело убитого будет трофеем для победителя, плюс можно было стать во главе немалого племени урсаданов, если мне за право править никто больше не бросит вызов, что меня изрядно удивило, но мысль о включении их в свою расу меня обрадовала. По ментальной связи от зерлингов пришло одобрение, в понимании низших, вожак был правильной особью. Прикинув, я дал согласие, принимая вызов, пообещав то же самое от лица своих деток. Как ребенок, обрадованный патриарх начал активно порыкивать на собратьев. Я же медленно пошел в сторону своего противника, зерлинги разделились на две группы и шли слева и справа от меня, прикрывая меня и выступая одновременно этаким эскортом. В поселении уже освободили круглую площадку, где меня ждал вождь всего примитивного племени. Нас беспрепятственно пропустили к полости в форме круга, уступали дорогу, правда, иногда порыкивали на зерлингов. В круг я уже входил один, зерлинги, собравшись группой, остановились у края импровизированной арены. Тут и там валялись кости неудачников, по кругу стояли примитивные тотемы и местные обереги. Колизеи каменной эры, и тетих. Зрители смотрели сверху, над молодыми особями урсаданов возвышались более двух десятков альф и пятерки из числа молодых патриархов. Старый вожак довольно зарычал, разоряясь целой речью, обращаясь к своему племени, под конец же обратился в мою сторону, громко зарычал и забил себя в грудь. Что же, не будем отходить от местных традиций, да и они почти идентичны нашим, как гад так как гад. Зарычав в ответ, вплетая в свой рев ментал и отправляя небольшие смысловые импульсы, чем немало удивил зрителей и самого вожака, я подтвердил все ранее сказанное. А еще нужно и себя показать, поэтому я выпустил когти, припадая к земле, расправил крылья в стороны, ну а хвост уже начал жить своей жизнью, совершая кульбиты змейкой. Складываю частично броню, отключаю и отбрасываю все оружие, только клыки и звериная мощь. Уважим заслуженного пенсионера и сведем свои возможности к минимуму, иначе бой не будет интересным, да и мне так будет лучше, ведь я смогу окончательно разобраться в новом теле. Еще пара мгновений, и мы с ревом беременных носорогов на водопое понеслись друг на друга. В момент моего рывка чувства отметили, что за мной явно наблюдают. В доли мгновений я четко отметил исходящий поток интереса на арене, и это были не местные, слишком структурированный. Дав команду зерлингам быть наготове и постараться слиться с толпой, затаиться, я раскочегаривал сенсорику, выпуская потоки силы, пытаясь накрыть как можно большую территорию вокруг. Давалось это легко. Тело выпускало волны из праны со смесью пси-энергии, создав аналог купола, в котором время почти застыло. Удивительно, но вожак двигался достаточно быстро. Взаимный обмен ударами, легкое удивление. Вожак был очень опытным и при таких габаритах умудрялся набирать хорошую скорость, не теряя ни грамма мощи в своих ударах. Кровь вожака и моя уже окропили арену. Рваная рана левого крыла, три борозды на груди. Мы вошли в клинч и мутузили друг друга. Вожак довольно рыкнул, умный. Он уже осознал, что я сильнее и быстрее, и занят чем-то другим гораздо больше важным, чем он, но даже в таком состоянии не давал ему расслабиться, отчего вожак взревел от удовольствия и наслаждения поединком. Поймав руку противника, я сделал резкий поворот, сбивая его с ног ударом крыла, продолжил поворот, швыряя его тушу в стену, и под конец разворота умудрился добавить удар хвостом по спине отлетающего врага. Но тот, почти не замечая жесткого удара об стену и ран, выстрелил своей тушей в мою сторону. В этот самый миг по чувствам ударила тревога, интуиция кричала матом, отвлекая меня. Я пропустил удар, и мы, сплетясь телами, покатились по полу арены, а интуиция орала все громче. Чувство опасности затопило сознание, я впал в некое подобие транса, оказавшись на ногах раньше вожака, нанося ему десяток ударов, почти вспарывая грудь. Хвост то и дело мелькал из-за спины, нанося резкие колющие удары, а враг, вцепившись в меня, стремился вцепиться своей пастью мне в голову. Все мои чувства кричали, что нужно бояться не пасти, но и угроза шла с того же направления, отчего мое тело стало самостоятельно реагировать на приближающуюся опасность, возвращая себя в полную боевую готовность. По телу проходили метаморфозы, начала разворачиваться броня, активировались руны, начертанные на теле, медленно активировалась пленка щита. Правая рука, еще мгновение назад устремленная в пасть с выдвинувшимся костяным лезвием, покрылась пси-энергией и начала светиться фиолетовой дымкой, постепенно создавая поверх костяного клинка пси-лезвие, которое я подсмотрел у Сары с добавлением фишки в исполнении либри с их возможностью формировать световые клинки. Это меня и спасло. Размытая тень атаковала со спины вожака Урсадантов, голубоватый клинок пламени разрубил голову патриарха и устремился к моей шее, встречая самый кончик моего клинка, который, к моему удивлению, выдержал на пределе. В тот же миг в спину пришлось два попадания плазменных пучков, которые растеклись по формирующемуся щиту. Энергия второго пучка частично прошла, опаляя спину и крылья. Щит, не успевший сформироваться, не выдержал удара. Толчок в спину толкнул меня вперед. Покрыв голову электрическим покровом, я ударил головой в лицо Протосса, который был удивлен тем, что я смог отвести его клинок. Моя голова ударилась в щит этой серой погони, но часть молнии прошла и перекинулась на него, откидывая его от меня, а мое лицо горело. В тот же миг я ушел перекатом в бок, и не зря сразу четыре плазменных пучка прошили оседающую тушу старого патриарха. Я же под конец маневра накинул щит, пусть и слабенький в этом теле, но какой есть. Хотя я на инстинктах напитываю его праной, броня успевала все же разложиться, автоматические системы активируют наплечные орудия и открывают огонь. Я же под конец маневра выстреливаю хвостом в сторону поднимающегося зелота, напитанный под завязку праной, пси с активированной плазменной дугой хвостовой клинок с небольшой заминкой пробивает сначала потускневший щит серого, а затем и его грудную клетку, выжигая немалых размеров дыру. Наверху слышен шум и яростное рычание, а в мою сторону летят еще четверка зелотов, а по периметру то и дело мелькают синие окутанные призрачным огнем фигуры, то и дело перемещающиеся и стреляющие из своих орудий серые. Выхватив свой клинок из инвентаря, отбиваю пару таких пучков. Если два удалось отвести по касательной, магнитное поле клинка, что удерживало плазму, окутывающую меч, весьма этому способствовало, то вот следующий пришлось принимать на жесткий блок, что привело к детонации. Щит хоть и погасил основную силу удара, но морду мне слегка в очередной раз подкоптило. Танцуя под плазменным дождем, отбивался от наскоков странных зелотов, уж больно те были не похожи на стандартных, закутанные полностью в броню, да и щиты их переливались зеленоватой дымкой. Щиты были весьма интересные. При попадании по ним они давали встречный импульс, откидывая клинок, а таран левым плечом стоил мне опаленной левой руки. Если бы не встроенное оружие в броню, мне бы совсем туго было. Наверху стреляющие заволновались, и по моим нервам ударила пара вспышек от смерти моих зерлингов. Я отметил то, какой дикий и необузданный гнев обуял зерлингов. Там была первозданная ненависть к древнему врагу, на которую наложилось бешенство за то, что серые вмешались в для всех священный Кадгат, помешав праматери. А от серых мудаков впервые повеяло замешательством и растерянностью. Схватка замерла. Четверка зелотов разорвала дистанцию и начала двигаться по кругу, уходя от редких выстрелов моего оружия. Большая часть оружия была занята дуэлью с адептами. Улыбнувшись, я совершил топот с сильным высвобождением праны, заставляя всю арену встать на дыбы, и резко ускорился. Мир начал замирать, Я ощутил сопротивление воздуха, который стал вязким. Резкий рывок закончился у замешкавшегося зелота. Клинок швырнул в левого врага, который начал подниматься после удачного сейсмического удара. Собрав волю и напитав руки всем, что было, я ударил по щиту зелота. Одним глазом я заметил, что клинок на грани, запутанный энергией, срезал ноги зелоту, пытавшемуся прыгнуть от моего меча. На седьмом ударе щит схлопнулся, и я пробил грудь зелота ладонью. Чувство новой угрозы со спины заставило действовать на рефлексах. Я повернулся на правой ноге, хвостом разрубил пополам оседающего зелота с пробитой грудью. Но эта серая падаль успела напоследок вцепиться одной рукой за мой хвост, а второй, активировав ранее отключенный клинок, разрубить мой хвост почти пополам. Мой щит погас под тройкой попаданий. Дикая боль от обрубка хвоста добавилась болью от отсеченной левой руки. В последний момент, будучи уже на пределе, я прогнулся, но кончик зеленоватого огненного лезвия рассекает мне лицо, выжигая попутно правый глаз. Испустив взрывную волну в виде разрастающегося пузыря, я отбросил вторую пару зелотов. На одном из них погас щит, и я резко прыгнул в его сторону, убирая перепонки на крыльях, оставляя костяные наросты, которые резко сделали десяток резких уколов, прошивая тело неудачника. Прыгнувший было на спину зелот был снесен плазменным пучком. Адепты, забыв про меня, активно устроили игры в кошки-мышки с зерлингами, которые активно поливали их огнем из всего, что было. Из зерлингов осталось всего 7 особей, но и вспышки, которые сопутствовали смерти протоссам, я отметил свыше десятка, и не все были убиты моими. Стая из урсаданов, которые не остались в стороне, стало активно начали мстить за смерть своего вожака тем, кто вмешался в священный поединок. Не будь местных, то моих зерлингов уже бы положили, а мне пришлось бы менять тело, скорее всего, на псионика, а то и на свое основное. Сначала я не хотел светиться и сдерживался, а после, застонав от боли, уже не мог сходу вдарить всем, что было у этого тела. Серых мразей уже нельзя было застать врасплох. Ну а дальше раны и бой не давали выйти на полную мощность под градом ударов. Ну не было у меня такого опыта реальных полноценных боев в данном теле. Переключив плазменные орудия на лазерные установки, я открыл огонь по последнему зелоту, нагнетая мощь. Через 6 секунд на пределе мощности орудий щит схлопнулся, крылья снесли руки врагу, прижигая раны, а таранный удар головой в лоб по серокожей головушке отправил его в страну грез и фантазии о мире побившегося Амуна. Оставшиеся серые начали собираться в группу и постепенно отступать. Я ухмыльнулся, видя, как зерлинги давят их, подкрепленные массой из местных, поливая плазмой и лучевым оружием. Особенно эффективным оказался Васька, который любил шумные болтеры. Его снаряды, усиленные пси-начинкой, наносили значительный урон. Я заметил, что физический урон щиты протоссов переносит хуже, чем энергетическое оружие. Лазерное оружие работало хуже всего, плазма была лучше, а размывные болтеры с руной гравировки и пси-составляющей были чудовищно эффективны. Васька, подловив момент, когда один из адептов переместился, залил то место шквалом снарядов, и пришедший на помощь зелот не смог помочь. Их щиты не продержались и пары секунд, и во все стороны полетел кровавый фарш. Хмыкнув, я достал из инвентаря роторный пулемет и стартанул наверх ущелья, зайдя со спины и открыв огонь из всего, что было. Это поставило точку в сражении, сметая почти всех противников. Боеприпасы у меня были особенными, накачанными энергией по самое не могу. Серенькая адептка, пытавшаяся сбежать, была настигнута зерлингом лиси, которая прыгнула ей на спину в последний момент перед телепортацией. Вместе они перенеслись, вся в подпалинах, но лиса была довольная, с перемазанной в крови пастью, тащила тело убитое обратно. Раны горели, и я не знал, что за клинки были у этих уродов, но в них была инородная пси-энергия, вызывающая боль и затрудняющая регенерацию. С племенем, как ни странно, проблем не возникло. Один из выживших патриархов задал пару примитивных вопросов и спросил про несостоявшийся поединок из-за странных существ, которые теперь стали врагами племени. Мы расстались почти друзьями, и я не претендовал на главенство в их стае, но мне предложили заглядывать в гости, когда поправлюсь. Тела серых их не интересовали, протоссы оказались невкусными, поэтому с просьбой отдать тела тех, кого убили урсаданы, проблем не возникло. Поговорив еще минут 10 и уладив все дела, мы, забрав тела своих погибших и серых в сформированные мной коконы, мы засобирались в дорогу. Напоследок, я пообещал прислать в стаю парочку либрей биологов для помощи местным их изучения, на что получил согласие и разрешение. Собрав силы в кулак, мы резво выдвинулись в сторону улья. Возвращаясь обратно в улей, я пытался вытравить инородную энергию из ран, что постепенно удавалось. Основной поток моих сил был направлен на двух пленников, сковывая их тела и разум. Перекидываться в другое тело я не спешил, так как это было слишком демаскирующим, особенно в момент смены тела. Пока не видно нового врага, я решил остаться в этом теле, чтобы понять, как повлияет на меня чужеродная энергия, если ее не удалить. Перед этим я отправил краткий пакет отсчет данных своим деткам из числа матерей, что начал ощущать на планете. Сейчас-то я понимаю, что тогда я хватанул лишку, но в тот момент, еще не отойдя от боя и терзавшейся меня боли от ожогов, я это сделал. Тогда я думал, что в этом послании не было ничего страшного, явно запамятовав о стойкой неприязни своих деток к протоссам, явно не подумав о последствиях, плюс мои зерлинги, скорее всего, разболтали бы все по прибытии, в общем, сделал изрядную дурость. Меня оправдывало только то, что в тот момент я был ранен и с грузом из двух неслабых псиоников. Отклик от одной из внучек, принимавшей пакет, взволновал меня, так как она была в дичайшей ярости. Переживая, я прибавил скорости. Каждый новый шаг приближал нас к улью, где я чувствовал растущее напряжение. В голове крутились мысли о том, что может произойти, если мои действия приведут к преждевременному конфликту. Я знал, что псионики – это непростые противники, настоящая угроза, способная сильно расстроить мои планы. Но в то же время, я не мог позволить себе отступить. Когда мы приблизились к улью, я заметил, как вокруг собираются зерги. Их глаза светились яростью, молчаливой яростью, и лишь мое состояние их сдерживало от рывка в мою сторону. Я ускорил шаги, и вскоре мы оказались у входа в улей. Внутри царила тишина, но я знал, что это лишь предвестие надвигающейся бури. Я глубоко вдохнул, готовясь к тому, что меня ждет. Возможный облик дочки, но будет ли это Смалк, кто знает, хотя автор-то точно знает, кто это. Том 3, глава 57. Империя наносит ответный удар. Часть 5. Встреча с рабами проклятого. Долгожданный момент. Проматерь всятец. Уже подходя к улью, я понял, что в нем творится что-то неладное. Улей просто фонтанировал пламенем эмоций из неистовой злобы, ярости и жажды крови. И это пламя вскипало от переполнявшего его вулкана пси-энергии, оно разгоралось в геометрической прогрессии. О какой-либо маскировке уже не могло быть и речи. Еще час, максимум два, и зарево этого пси-шторма, формирующегося из эмоций сотен тысяч пси-активных существ, будет сверкать в ледяных пустошах как маяк. Он будет ощутим даже на другом конце луны для самого черствого сухаря. Этот клубок уже было видно издалека, так как над ульем висела реальная темно-бордовая дымка, а эмоции, казалось, можно было потрогать, так как они виделись мне в виде разгневанной Смалк.